76. Венецианский сад в сердце Рима. Прежде чем отправиться дальше, давайте передохнем от городского шума. Кажется, что на площади Венеции, которая за последний век превратилась в главную транспортную развязку центра, это невозможно. Бесконечное круговое движение машин, гремящие по брусчатке автобусы, ревущие сирены скорых, проносящиеся быстрыми тенями мопеды и затерявшиеся во всем этом хаосе конные повозки для туристов. О каком спокойствии может идти речь? И все же тайный оазис всего в двух шагах отсюда. Нужно вернуться к коричневой башне Дворца Венеции и повернуть за угол к церкви Святого Марка. На пути окажется миниатюрный фонтан в виде шишки, из которого можно набрать в бутылку питьевой воды. Это еще одно творение Пьетро Ломбарди из проекта районных фонтанов, которые мы уже встречали в городе. Площадь Венеции стоит на перекрестке сразу трех кварталов. Треви, Кампителли и Пинья. Название последнего переводится как «шишка», отсюда и форма фонтана. Вероятно, оно появилось потому, что в средние века здесь нашли знаменитую Ватиканскую шишку. Четырехметровая античная скульптура из бронзы тоже была фонтаном в одном из зданий поблизости, возможно, в египетском комплексе Исиды. Сначала ее перенесли в старую базилику Святого Петра в Ватикане, а в момент перестройки церкви шишка переехала во двор музеев Ватикана, который даже переименовали в ее честь. Кортиле делла Пинья. Там она стоит и сейчас, привлекая внимание всех посетителей. Если вы уже были в Ватикане, то точно ее видели. Но, может, название района произошло от исторического испорченного телефона? В средние века большую часть его территории занимал виноградник, по-итальянски «винья». Квартал в архивных документах часто называли «Regione della Vigna», где винья, там и пинья, разница на слух небольшая. Напротив шишки в углу маячит вход во двор. Нам туда. Это секретный сад Дворца Венеции, чей аскетичный фасад ничуть не выдает такого потаенного сокровища за своей спиной. Когда вы переступаете порог, шумы большого города стихают, а перед глазами возникает совсем другой пейзаж. Высокие пальмы, как в тропиках, закрывают пышными кронами беспощадное римское солнце. В них резвятся зеленые попугаи, непривычные жители вечного города. Скамейки под деревьями так и зовут присесть после долгой прогулки. В центре журчит фонтан XVIII века с элегантной скульптурной группой. Она изображает интересный ритуал. Брачный союз Венеции с морем. Девушка в короне дожа, правителя Светлейшей Республики, олицетворяет Венецию. Тонкими пальцами она держит железное кольцо, которое предстоит бросить в морские воды. У ее ног примостился крылатый лев, символ святого Марка и покровителя Венеции. Маленькие Потти, пухлые крылатые младенцы, указывают на щиты с символами покоренных земель. Далмации, южная часть Хорватии, Мареи, старинное название полуострова Пелопоннес, Ираклиота, Крит и Кипра. Вся компания опирается на ракушку, которую поддерживают тритоны в окружении дельфинов и других морских созданий. Традиция обручения с морем насчитывает уже более 1000 лет и символизирует морское господство Венецианской республики. Ее учредил дож Пьетро II Арсиола после завоевания Далмации. Обряд проводился в праздник Вознесения Господня. Festa della Senza в венецианском наречии, день начала экспедиции. Дож выходил в лагуну на парадной галерее Бучинтора от Бузина Дора, золотая барка, в сопровождении свиты кораблей поменьше. У храма святого Николая, покровителя моряков, все обращались к морю с молитвой о спокойных водах и благополучном исходе долгого плавания. После этого всех опрыскивали святой водой, а остаток с песнями выливали за борт. В XII веке церемония обогатилась жестом, сделавшим ее похожей на настоящее бракосочетание. Папа Римский Александр III приехал лично поблагодарить венецианцев за помощь в борьбе с Фридрихом Барбароссой. Во время устоявшегося морского ритуала понтифик попросил дожа пожертвовать драгоценный перстень и бросил его в воды лагуны в знак вечного владычества Венеции на Адриатике. С тех пор каждый дож ежегодно, вплоть до конца XVIII века, дарил морю кольцо, произнося «Берем вас в супруги, море!» С тех пор церемония проводится в упрощенном формате в первое воскресенье после праздника Вознесения Господня по католическому календарю. У Федора Ивановича Тютчева есть изумительное стихотворение «Венеция», описывающее этот старинный ритуал. «Дождь Венеции свободный, средь лазоревых зыбей, как жених парфирородный, достославно, всенародно, обручался ежегодно с Адриатикой своей. И недаром в эти воды он кольцо свое бросал. Веки целые, не годы, дивовались и народы, чудный перстень воеводы их вязал и чаровал. И чета в любви и мире много славы нажила. Века три или четыре, все могучее и шире, разрасталась в целом мире тень от львиного крыла. А теперь, в волнах забвенья, сколько брошенных колец, миновались поколенья, эти кольца обручения, эти кольца стали звенья тяжкой цепи, наконец». Еще несколько лет назад о венецианском фонтане в Риме мало кто слышал. Он выглядел заброшенным, покрытым мхом и плесенью. В послевоенные годы дворец Венеции потерял свое политическое значение, став пространством, полностью посвященным искусству. В его залах по-прежнему работает музей, Институт археологии и искусствоведения и прекрасная библиотека. Десятилетиями двор использовался сотрудниками для парковки. Когда на пост директора в 2015 году пришла Эдит Габриэли, признанный историк искусств и автор многих научных работ, саду решили вернуть былое великолепие. Фонтан отреставрировали, а пространство между ренессансными арками музея заполнили зеленью. С тех пор пальмы, магнолии, апельсиновые деревья и другие растения превратили секретный двор в удивительные городские джунгли, при виде которого посетители улыбаются от неожиданности. Вход бесплатный и открыт весь день для всех, чье любопытство подтолкнет покинуть шумную улицу и заглянуть в открытые ворота. Летом пространство используется для концертов под звездами в рамках мероприятия «Обретенный сад». Если вам по вкусу эпатажное и местами шокирующее творчество режиссера Паоло Соррентино, то в некоторых сценах «Нового папы» вы легко узнаете знакомые портики. В ходе работы над фильмом красавчика Джуда Лоу можно было поймать на утренней пробежке вокруг Капитолия перед началом съемок в саду. У сада три входа с разных сторон, кроме стороны площади Венеции. Ворота слева на Виа дель Астали обычно закрыты, а те, что находятся со стороны Виа дель Плебисчита, направят в сторону Пантеона. Но сейчас стоит вернуться к арке, выходящей обратно на Пьяцца Венеция.